Опасения Насти и Короткова не были напрасными. На утреннем оперативном совещании полковник Гордеев по прозвищу Колобок еще раз продемонстрировал всему отделу по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями, что любимчиков у него нет. Отсутствие результатов по раскрытию убийства Екатерины Венедиктовны Анисковец получило должную оценку, и оценку эту при всем желании нельзя было назвать даже удовлетворительной. «Очень плохо», — подвел неутешительный итог Гордеев. «Все свободны. Анастасия, останься». Настя вжалась в спинку стула, ожидая разноса. Она знала, что Виктор Алексеевич никого не обижает прилюдно, самые резкие слова приберегает для разговора один на один, поэтому приготовилась к худшему. Правда, удивляло то, что полковник не оставил Юру Короткова, да и Мишу Доценко отпустил. Не в его правилах было искать стрелочников и спускать собак на крайнего. Когда они остались в кабинете одни, Колобок уселся за стол для совещания рядом с Настей, снял очки и привычно сунул пластмассовую дужку в рот. — Ну, рассказывай, — вполне миролюбиво произнес он. — О чем рассказывать? — О деле, а не сковец. — Моя вина. Я запустил это дело, ослабил контроль. Уверен был, что все крутится вокруг коллекции и бриллиантов. Мне давно нужно было поговорить с тобой. Что тебя гложет, Стасенька? Что не так с этим делом? — Да все не так, — в отчаянии вырвалось у нее. — Я вообще ничего в нем не понимаю. — Ну, это не редкий случай, — усмехнулся полковник. — Такие слова я слышу от тебя по меньшей мере раз в месяц на протяжении 10 лет. — Виктор Алексеевич, у меня версии абсолютно бредовые, и пути их проверки тоже не лучше. Но я сама не справлюсь, мне рожки быстро обломают. — Вот это уже лучше, — кивнул полковник. — По крайней мере, похоже на деловой разговор. — Хотя насчет бредовых версий я от тебя тоже что-то слышал. И было это, если память мне не изменяет, раз 200 за все время нашего знакомства. Так что не старайся меня напугать и тем более удивить. Что там такое? По свидетельствам людей, близко знавших Анисковец, она была хранительницей множества сердечных тайн. У нее дома устраивались свидания, участниками которых были известные люди. Беда вся в том, что тайны эти она действительно хранила. Во всяком случае, никто из тех, с кем мне довелось поговорить, не смог назвать ни одного персонажа этих амурных историй. — Не смог или не захотел назвать, — уточнил Гордеев. — Не знаю, — призналась Настя, — но факт тот, что не назвали. И среди этих участников есть человек, который ведет себя более чем странно. У меня есть веские основания полагать, что он как-то причастен к убийству. Но как его найти, ума не приложу. Она подробно рассказала начальнику о таинственном мужчине с приятным лицом. Поэтому действовать нужно поэтапно. Сначала следует по возможности убедиться, что речь идет об одном и том же человеке. А потом постараться его найти. Тут есть два пути. Один гарантированно принесет успех, но он совершенно тупой. Кто тупой, не понял Гордеев? Успех или мужчина с приятным лицом? Путь тупой, в смысле примитивный и нетворческий, а главное, требующий отрыва от работы большого числа людей и на неопределенное, наверняка, длительное время. Я имею в виду, что можно устроить засады в доме инвалидов и в больнице и тупо ждать, когда он там появится. А второй путь? Попытаться найти его через тех людей, которые были знакомы с Анисковец. Тут есть нюанс, Виктор Алексеевич. С теми, чьи тайны она не хранила, Анисковец и не была особенно откровенна. Трое самых близких ей людей — бывший муж Петр Васильевич Анисковец, друг детства коллекционер Бышов Иван Елизарович и задушевная подруга Марта Генриховна Шульц — услугами гостеприимной квартиры не пользовались. Но если найти людей, которые устраивали там свидания, то вполне может оказаться, что как раз эти-то люди знают, кто еще кроме них бывал у Анисковец по своим амурным делам. Я почти уверен, что с ними она не была так сдержана. — Откуда такая уверенность? — вздернул брови Колобок. — Это не уверенность, — покачала головой Настя. — Это надежда на то, что с точки зрения психологии Анисковец была нормальной женщиной. Потребность поделиться секретом — вещь совершенно естественная, независимо от того, чей это секрет, твой собственный или чужой. И эта потребность реализуется обычно в двух формах. Либо человек ведет дневник, либо секрет разглашает. Скажу вам честно, когда выяснилось, что у Анисковец ценности не похищены, я сразу подумала о дневнике. Но все трое самых близких друзей Екатерины Венедиктовны в один голос заверили меня, что привычки вести дневник она не имела никогда. Я допускаю, что Бышов и Шульц могли этого не знать, хотя это и маловероятно, но муж... с которым она прожила много лет, не знать об этом не мог. Значит, она с кем-то делилась. В противном случае мне придется признать, что Екатерина Венедиктовна Анисковец была резидентом иностранной разведки и в свое время прошла соответствующую психологическую подготовку в специальном учебном центре.